Настоящее глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала большая французская литература – Стендаль, Бальзак, Флобер. Этих авторов я очень советовал бы читать начинающим. Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы. Таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло неплохо, и потому очень советую молодым писателям изучить французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова. Так, поднимая французов, Горький должен был с огромным интересом наблюдать за работой русской молодежи с ее призывом обратиться на Запад за изучением формы. Любовь Горького к французской литературе загоралась чрезвычайно сильно в моменты, когда, остро недовольный тем, что им делается, он задавал себе новые труднейшие задачи. Истинный, бесстрашный художник, он вслушивался в советы, проверял себя разнообразными вкусами. Полосу бурного и настойчивого пересмотра своих художественных приемов Горький прошел в начале 20-х годов, в результате чего появились чудесные книги рассказов и воспоминаний, украсивших собою все, что создал Горький. В одном письме ко мне этого времени Горький пишет: «Дорогой Федин, посылаю вам дело Артамоновых. Прочитав, сообщите, не стесняясь, что вы думаете об этой книге, и в частности о Вялове, о Серафиме. О личном моем мнении я пока умолчу, дабы не подсказывать вам тех уродств, которых вы, может быть, и не заметите». Как только я ответил, Горький написал мне: «Спасибо за ваш отзыв об Артамоновых. Я считаю, что ваши указания на недостатки конструкции совершенно правильны. На это же, почти вполне согласно с вами, указал мне и Михаил Михайлович Пришвин, художник, которого я весьма высоко ставлю, и человек насквозь русский, даже слишком, пожалуй. Он по поводу безответной любви пишет мне: это и французы написали бы. Чувствуете высоту тона? Знай наших. А для меня его и французы — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал». Нет сомнения, Горькому действительно был приятен невольный комплимент Пришвина, потому что ему доводилось слышать порою совсем иные отзывы о своем пристрастии к французам. Художница Валентина Михайловна Ходосевич передала мне один разговор, который у нее произошел с Горьким, когда она гостила у него за границей. «Последний номер беседы видели?» — спросил Горький. «Видела. Рассказ там один, некоего Василия Сизова. Не читали?» «Не помню, может, читала». Вряд ли читали, иначе запомнили бы. Он несколько необычно построен, в нем действует герой из неоконченного романа». «А, припоминаю, как же, действительно читала». «Ну, как по-вашему?» «По-моему, ужасная чепуха». «Вон как. Ну, благодарю покорно». «Это почему?» «А потому, видите ли, что аз есмь грешный автор сей чепухи». Псевдонимом Вас Сизов Горький подписал рассказ об одном романе, написанный в европейском французском вкусе, с замысловатой композицией и не без пародийных намеков на слишком сугубо офранцузившихся российских эмигрантов. Свою черту неугомонных поисков новой формы Горький ясно отразил в другом письме ко мне. Прислав в альманах «Ковш» рукопись рассказа о тараканах, он просил меня написать о впечатлении, которое производит рассказ. Мне было бы весьма интересно и полезно знать, мерцает ли в нем нечто не от Горького. Это серьезный вопрос для меня. Горький мог быть спокоен, потому что во всем написанном на протяжении последних полутора десятилетий его писательской жизни мерцало очень многое не от Горького, точнее, от нового Горького советской эпохи. Но нет, он не мог быть спокоен. Спокойствие не присуще художнику, вечному ровеснику молодости, каким был Горький. «Михаил Леонидович, рассказы Зощенко и ваш я прочитал. Мне очень хотелось бы побеседовать с ним и с вами по этому поводу. а также нужно бы мне поговорить